Итак, сегодня будем проходить с вами аюрведа и питание, то есть азы аюрведы. Аюрведа – это один из разделов древних трактатов, которые были написаны на санскрите, и в частности аюрведа описывается как знание о жизни, то есть переводится аюр означает знание. То есть веда означает знание, аюр означает счастье и жизнь. То есть наука о счастливой жизни. И аюрведа передавалась также по цепи ученической преемственности. То есть от учителя к ученику и так далее. До сих пор сейчас на Востоке сохранились такие школы аюрведические, их довольно-таки много. Даже сейчас в Индии практически 50% аптек аюрведических. И там можно купить все, что угодно. Вот у нас сейчас на Западе, в России, особенно в России, эта наука не развита, и о ней мало кто слышит. Также аюрведа хорошо развита в Германии, во Франции и в Америке. То есть там сейчас очень популярно, и очень много стоит центров аюрведических. Итак, сейчас немножко я расскажу вам о древних текстах. Древние тексты, которые дошли до нас, были описаны в древних писаниях на санскрите. И названия этих текстов – Чарака Самхита, Сушрута Самхита. Также описано Гаруда Пуране, Агни Пуране. Вот эти вот произведения сохранились полностью, такие, как они были. Все остальные произведения, они были переписаны с течением времени, с комментариями, дополнениями и так далее. А это в оригинале сохранились. И в Гаруда Пуранах описано подробно все лекарственные травы, как их использовать, как их применять в жизни. Также в Сушрута Самхите описаны все виды болезней, как они проявляются, на каких стадиях. Также там описана хирургия, в том числе пластическая хирургия, педиатрия, акушерство, то есть все эти знания, которые сейчас у нас есть, все это было описано. И также там описан раздел болезни, связанных с духами, с привидениями, то есть одержимость, психические болезни. Также нейроиммунопсихология там описана. И сейчас, к сожалению, люди не понимают, почему человек ни с того ни с сего сошел с ума. До сих пор наука современная не может понять, с чем это связано. Был нормальный человек, раз сошел с ума. Да? Загадка. На самом деле существуют определенные виды жизни, которые живут в тонких телах, и они могут атаковать тонкое тело человека и захватить его. И таких людей просто помещают в психиатрические больницы, там их мучают, издеваются над ними, убивают их тело физически этими уколами. И они не могут справиться с этой болезнью. Также не лечатся такие болезни, как наркомания, алкоголизм. Знаете об этом? Что болезни не лечатся. Потому что эта болезнь не связана с грубым физическим телом. Эти болезни связаны с тонким телом. Мы об этом будем говорить. И там описывается также мистическая медицина, то есть заклинания, мантры и определенные практики медитации. И до сих пор в Бразилии есть очень много заклинателей, которые могут вылечить любую болезнь с помощью звука. В частности, мой наставник, мой духовный учитель, он путешествовал по Амазонке и подхватил какую-то страшную болезнь, ну, восточную, ну, это амазонский какой-то вирус жуткий, он умирал. То есть жуткий понос, который не останавливался ни при каких условиях. И там жили аборигены, пришлось спуститься, и шаман местный просто подошел, два раза шепнул ему на ухо. На следующий день он выздоровел. Спрашивается, что это такое? Дикари это или нет? То есть знания, которые скрыты от нашего понимания. Также в Индии есть люди, которые лечат мантрами. Допустим, человек болеет, они его приносят, он читает определенный мантр с определенным ритмом, и болезнь уходит. То есть разные виды лечений. На Руси тоже очень много было способов лечения с помощью заговоров. Слышали об этом? У меня в детстве была болезнь, у меня была грыжа, и бабушка мне зашептала. Я это точно помню до сих пор. Трудно объяснить, как это происходит, но в аюрведе описан механизм воздействия звука на материю. Также есть люди, которые могут лечить людей с помощью взгляда, с помощью прикосновений и так далее. Это все различные разделы. Но в таких писаниях, как Чарак Самхита, описана научная медицина, то есть там фармакология. Также есть раздел, который называется «Дравья Гуна Вигьяна». «Дравья» означает «носитель» или «энергия». «Вигьяна» значит «реализованное знание». То есть там объясняется, как использовать растения, как их тестировать и как тестировать болезни. То есть это такая фундаментальная наука. И так как сейчас люди материалистичные, они не могут использовать более древние методики. Например, лечение с помощью мандал. Слышали? Мандалы, графические изображения. И недавно была сделана попытка лечить с помощью мандал многомерная медицина. Видели такую книжку? «Многомерная медицина». В Украине она была выпущена. На самом деле, это основа этого лечения взята из мандал, из аюрведы. Но чтобы ей пользоваться, нужно иметь очень глубокие знания, как устроен этот мир, как устроены эти первые элементы. Таким образом, очень много разделов есть по медицине, а также есть разделы по психологии, например, нейроиммунопсихология, аюрведическая. Там описывается глубокие заболевания психики и как их лечить. Также там изучается строение тонкого тела, что в западной медицине вообще не изучается. Они даже не понимают, что существует еще тонкое тело, и что оно имеет строение, оно имеет процесс пищеварения, процесс выделения отходов, что это организм, так же, как и физический организм, и он работает по определенным принципам, но на тонком уровне. Итак, корень аюрведы, аюр означает счастье, или потом только здоровье. Счастье идет, здоровье идет от счастья. То есть, если человек несчастлив и хочет при этом быть здоровым, он никогда не поправится. Потому что все болезни начинаются с нашего сознания. И счастье определяет здоровье. Это главная цель аюрведы. И девиз ее таков. Он дословный перевод. «Пусть все избавятся от немощи и будут сильными и здоровыми. Пусть все заботятся о благе других, и я хочу тоже принести благо другим. Пусть никто не знает страданий, и пусть я не причиню никому страданий. Я желаю всем счастья». То есть это принцип, это, можно сказать, девиз аюрведы – «желать всем счастья». Далее аюрведа – часть ведической литературы, она как часть вед. Нельзя считать, что она возникла в какую-то минуту или какой-то исторический момент, кто-то ее создал. Она была вечна. Аюрведа появилась вместе с творением. Как только появилось творение, сразу вышла эта наука. То есть инструкции были даны все. Поэтому сложно сказать, где она родилась, в Индии или еще где-то. Она родилась уже с момента творения Вселенной. И многие считают, что это индийская медицина, они глубоко заблуждаются. Аюрведа перекочевала со временем в Тибет, потом в Китай, потом на Восток. И так постепенно вот эта восточная медицина, смотрите, тибетская, это популярная медицина в прошлом, все свои корни она взяла из корни этой науки, были взяты из аюрведы. И самое главное, что там описано, это строение тонкого тела. Грубое тело – это всего лишь 20% нашей анатомии. 20%, представляете, это вообще ничто. Грубое тело – это всего лишь набор этих элементов, стихий, которые находятся в определенной форме, но по каким принципам все это работает, где находятся энергоносители, об этом неизвестно. И там подробно описываются все каналы, все меридианы, все точки, и где находятся энергетические центры, и как они связаны с планетами. То есть аюрведа очень вплотную переплетается с наукой астрологии. Они как братья, друг без друга не могут. Основная причина заболеваний кроется в неправильном отношении к этому миру, не понимая смысла этого мира и нашего существования в нем. Из-за этого возникает ряд психических и физических болезней. Существуют определенные законы природы, и если мы их знаем и уважаем, то мы живем в гармонии с ней. Таким образом, мы можем достичь успеха, если мы знаем, как все это устроено. Итак, тема сегодня будет довольно-таки интересная. Нужно вам быть очень внимательным. Записывайте основные ключевые моменты. Итак, цитаты. «Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как живое существо есть причина разнообразных страданий и радостей в этом мире». То есть, не бытие порождает сознание, а сознание порождает бытие. Все наоборот. Какое сознание, такое и бытие. Сознание варваров – живем в грязи. Сознание свиней – живем в свинарнике. Сознание возвышенное – живем в цивилизованном мире. То есть все зависит от сознания. Поэтому этот мир делится на три уровня. Вся Вселенная делится на три уровня. Низшая планетная система, средняя планетная система и высшая планетная система. На низших планетных системах живые существа мыслят таким образом. Я счастлив, когда все вокруг меня страдают. И есть такие люди на Земле. Так как Земля находится на среднем уровне, здесь смешаны все эти вот уровни. Есть такие люди, настроение кому-то не испортит, день прошел зря. Есть такие люди. Им нравится наслаждаться несчастьем других. Есть такие люди, которым нравится слушать, как кто-то ссорится, они это удовольствие получают. Сейчас такие даже передачи есть. На сцене выходят люди, а оскорбляют друг друга, унижают, все остальные хлопают. Им очень нравится этот процесс, как они друг другу хамят, как они друг другу волосы рвут. Блаженство получают. Посмотрите даже вот на их лица, таким в экстазе в полном находится. Даже есть люди, которые наслаждаются убийством других людей. Вот эти все боксы, гладиаторы. Гладиаторы до сих пор существуют. Раньше это было официально в Римской империи. Официально это делалось. А теперь это делается только неофициально, в закрытых местах. Там убивают людей по-настоящему. Приходят девушки, смотрят, веселятся, мороженку едят. Вынесли кого-то. Хорошо, ура. Вот это означает живые существа с развитым низшим сознанием. Такие люди называются асуры на санскрите. Приставка «не». Сур означает божественный, не божественный, то есть демонические существа. Имеется в виду сознание у них такое. И мы видим, что люди очень резко делятся на две категории. Вы все божественные существа, не молчите. Вам интересна эта тема, значит, демоны сюда не придут. Или придут с пистолетами. Будут разборки чинить. Вы все божественные. Поэтому не думайте такими, что напряглись. Итак, средние планетные миры. Здесь в основном населяют люди, подразумевают, что должны здесь люди или души, сознание такого типа. Я счастлив, а все остальные мне до лампочки. Главное мое счастье. Главное я, мне и мое. Все. Равнодушие. И мы это видим, что это очень сильно проявляется. Я не покушаюсь на твою жизнь, ты не покушаешься на мою жизнь. Моя хаята с края, ничего не знаю. Моя дом, моя крепость, все, вот я здесь живу, моя семья. Я люблю своих детей, ваших детей не люблю. Я буду волноваться о своей семье, а ваша семья меня не волнует. Да? Замечаете? Соседи в парадной даже, бывает, не здороваются с вами. И никакого дела нет до вас. Ваших проблем и так далее. Это люди земного типа. Поэтому здесь еще какой-то порядок есть, хоть какая-то культура, хоть во всяком случае есть шанс, что вас на улице не пристрелят. Но люди уже с низшим сознанием, там уже с пистолетом надо ходить. Как, например, в Мексике. Постучаться в дом, когда вы постучаетесь в дом, или в Перу, сначала пистолет высунется из двери, потом только спросят, кто. Да, так и есть. У нас пока еще собаки набрасываются. А потом спрашивают, кто. Но есть люди также и культурные. Это означает, что средние вот эти вот сознания средних миров и низших, они уже переплетаются, смешиваются друг с другом. И есть сознания типа высших миров. Кто это такие? Таких вы не найдете. А если найдете, то они в Красную книгу занесены. Очень редкие люди. Ну, такая, например, Ванга была. Слышали про такую? Она очень добрая была женщина. Жила ради других. Ее был смысл жизни помогать другим. Мать Тереза, совершенно верно. Серафим Саровский. И другие святые прошлого и настоящего. Может быть, это и есть такие еще люди, но их очень мало. То есть люди, которые хотят жить ради других. Хотят посвятить свою жизнь ради счастья окружающих. Если они так живут, то они сами счастливы. Они не могут быть счастливы, когда все вокруг страдают. В этом их идея. И такие люди живут на высших мирах, и обычно у них очень красивый вид, они имеют эфирные тела, как еще их ангелами называют. Они реально существуют. Поэтому они заботятся о нас, пытаются заботиться, потому что у них такой стиль жизни. Их сознание такое. И в критической космологии очень подробно описывается, где населяют, где живут эти личности, на каких планетах, как устроены эти планеты. Даже есть описание в Аюрведе, как лечить инопланетянина. С какого мира он пришел, как его лечить? Представляете? Как устроен его организм. И есть такие небесные врачеватели, зовут Ашвини Кумары. У них есть мантра Сандживани. Сандживани означает, с помощью этой мантры они могут оживить мертвого. Но это не земляне. Они живут в области полярной звезды, вот там. То есть очень много было случаев, когда люди пропадали или как-то оказывались на космических кораблях инопланетян, и с помощью прикосновения или там две капли капали на них, и у них там сложнейшие болезни проходили. Слышали такие истории? Вот это вот люди, которые владеют наукой Сандживани, высшей аюрведы, небесной аюрведы. Но люди с низшего уровня, они не способны это сделать. Поэтому медицина делится на две части. Два лагеря. Сурическая и асурическая. Это надо вам понимать эти вещи. Есть асурическая медицина, есть сурическая медицина. Асуры, то есть это демоническая медицина. Это означает, души нет, тело всего лишь тело, без надо просто кусок мяса, поэтому оно состоит из химических элементов. Мы будем его лечить с помощью химических элементов. Все. Это сейчас наша современная медицина. Сурическая медицина означает индивидуальный подход. Там учитываются все варианты. В общем, они прямая противоположность. То есть материальная и нематериальная наука, другими словами. Хотя материальная наука присутствует также и в сурической медицине. Итак, пять главных элементов. Ложный эгоизм. Что значит ложный эгоизм? Означает «я», «мне» и «моё». Человек родился, допустим, в этой стране или в этом городе, он считает, что это тело, которое здесь появилось, является моей родиной. А вот эти люди – это мои близкие родственники. Значит, это моя страна, и я буду ее любить, и всех остальных я буду убивать, кто сюда придет. Это такое эго. Так рождается нацизм. Или, например, эго может расширяться еще шире, на всю страну. Я, допустим, китаец, или я африканец, свобода неграм. Все, он начинает жить в таком стиле. Или, допустим, немцы, как помните в свое время, там, мы великая раса, все остальные под нож. Это тоже эго. То есть эго бывает грубое, бывает тонкое, бывает сверхтонкое. То есть грубое эго означает «я, мне и мое», кошка и собака, другими словами. Гав-гав-гав, вон отсюда. Это мое имущество, и я вам ничего не дам. А тонкое эго означает, человек уже хочет власти, славы, почета. Он считает, что он вершитель судьб других людей и так далее. Видите, уже утонченное эго. Есть еще тоньше эго. Это когда человек уже вроде бы как занимается духовной практикой, но при этом у него есть скрытые мотивы. Такие, допустим, он хочет, допустим, быть каким-то представителем там, высших сил и так далее. Он не отслеживает, что на самом деле в его сердце происходит. Это очень тонкое эго. И когда человек избавляется от эго, его душа начинает действовать такая, какая она есть, в чистом виде. Сейчас я, допустим, мужчина, я думаю, что я вот это тело, состоящее из пяти элементов, значит, я должен в этом пиджаке ходить, должен так себе это вести и так далее. Но женщина думает, что она женщина, а потом может поменяться полами в следующей жизни. И тело, оно обуславливает живое существо, заставляет его действовать в определенном стиле. Например, человек может сесть в Запорожец и поехать на этой машине. И будет говорить, Запорожец поехал. И этот же человек может пересесть на допустим, Rolls-Royce. Запорожец не может ехать со скоростью 200 км в час, а Rolls-Royce может. То есть от типа тела зависит судьба человека. И здесь вот описано, что пять главных элементов – это ложное эго, разум, непроявленное, 10 чувств и ум. Пять объектов чувств – это желание, ненависть, счастье, горе, совокупность всех признаков, признаки жизни, убеждения. Все это считается полем деятельности человека. То есть у каждого есть свое убеждение, у каждого есть свое мировоззрение, то есть каждый человек индивидуален. И вокруг души, вокруг ее убеждений, чувств начинают появляться грубые физические элементы под названием тело. Поэтому у каждого человека свой индивидуальный вид носа, губ, рта, тела и так далее. И теперь вы понимаете, что физиогномика, она очень глубокая наука. По лицу можно узнать о характере человека, о его внутреннем состоянии.

Кричал, кричал, кричал и в эйфорию впадал. Это уже, кстати, психическое отклонение. И так далее. Итак, огонь. Существует вообще 10 видов огня. Мы не будем это проходить, это очень долго. И каждый вид огня отвечает за свою сферу деятельности. Если огонь понижается, то человек чувствует озноб, а тело при этом горячее. Градусник ставишь 40 градусов, а ему холодно, он на себя одеяло накладывает. Вы не замечали, что это парадокс? Плюс 40, а он дрожит от холода. Вот что это такое? А это означает, что у него огонь вышел изнутри в кожу. Изнутри, там где должен быть, он пошел в кожу. Кожа горит, внешне горит, а внутри холодно. Поэтому температуру можно сбить, добавив огня. Вот так, добавив огня, горячее что-нибудь дать. Перс, например, ему дать. Как раз куда ему еще огня? Даешь ему огонь, у него раз, температура падает. А начинаешь его поливать уксусом, ему еще хуже становится. То есть там вот очень сложно понять нарушение огня. Градусник не отображает истину. Итак, огонь также находится в уме. Это называется сила теджеса. Если теджес в порядке, человек способен быстро мыслить. Огонь дает быстроту мышления, а также дает возможность проникать в суть вещей. Допустим, человек объелся вечером или после обеда, он объелся и сидит, смотрит книжку. 5 раз одну и ту же строчку прочитал, понять не может никак. Это означает, у него огонь в желудок стек. Все, там весь огонь, весь теджес в пище находится. Он ничего не соображает. Ему говорят: дорогой, нам пора. Он: а? Что? Кто? В таком состоянии. Теджес у него сел, называется. Поэтому, видите, с помощью питания можно разрушить свой организм, и с помощью питания можно и вылечить. А также с помощью питания можно влиять на сознание. Если мы будем проходить дальше по режиму дня и так далее, как что, как нужно кушать, когда и во сколько, чтобы у вас нормальный тонус был. И следующий элемент это, кто догадается, какой? Земля. Земля, мы вот начали немного, задели немножко на эту тему, сейчас продолжим. Земля это стройматериал. Точнее, структура самого атома, она держится за счет элемента Земли. Дает возможность наполнить форму химии. Этот процесс управляет Марс. Эгоизм, я хочу счастья для себя, я хочу все больше и больше себе, я хочу есть только для себя, я хочу жить только для себя. Смотрите, ум мне. Он хочет наслаждаться грубой материей. А самая грубая материя это что? Земля. Элемент земли. И начинается вес. Есть люди, которые говорят: я уже ничего не ем. Вот, постолечко. И все равно жирею. Вот сижу, сидела на всех диетах, которые только существуют. И все равно жирею. Замечали такое явление? Виду снижаешь, а вес увеличивается. Это означает, что ум притягивает элементы. Человек хочет, он гибкий, он по характеру он гибкий, у него будет воды много в теле. Женщины, они более мягкие в своей природе, у них воды в теле больше. Посмотрите, мужское тело и женское. Мужское такое суховатое, жилистое. Женское нежное, мягкое. Воды больше. Если мужчина хочет женщину наслаждаться слишком сильно, его тело начинает мягчать. Мягчать. Ну как пончик становится такой. Круглеет. Как женился, покруглел. До этого был спортсмен подтянутый. Что случилось с ним такое? Вроде жил, как раньше спортом занимался. Начал круглеть. Элемент воды стал увеличиваться в нем. Означает тяга к чему? К наслаждению. Луна – наслаждение. Вода – наслаждение. Хочу есть, живу ради еды, даже если не ем. Но думаю о ней постоянно. Думаю о ней – идет жир. Думаю о себе, думаю о квартире, о работе, о том, о сём, как мне что выменить, как что выгодно получить, элемент земли увеличивается. Заметьте, что как только человек на пост занимает, деньги получает, оп, раздувает. Кто заметил? Так что запомните, это проблема даже не в диете как таковой, а в уме. Вот почему я объясняю природу первоэлементов. То есть изначально корень проблемы в диетологии мы берем с сознания человека. Нужно отвлечь его сознание от той идеи, которая доминирует у него в уме. Это счастье химией, материальными элементами. как можно больше получить себе. Итак, каждый орган имеет свой характер. Обида, гнев и так далее. Печень связана с покоем. Противоположность покоя – что? Гнев, беспокойство. Поэтому люди, которые беспокойны, гневны, они будут страдать печенью. И продукты питания имеют тоже свой характер. У нас будет целая тема на этот счет. Целая тема. Например, с помощью продуктов питания можно повлиять на наше сознание. Например, манго обладает характером покоя. Манго – покой, милосердие, мир. Противоположность гнева. Если человек кушает манго, он вылечит печень. Как это происходит? Сначала он успокаивается психически, манго влияет на его сознание, успокаивает его, успокаивает. Печень начинает проходить. Также спирт успокаивает ум. Знаете об этом? Спирт успокаивает, он снимает стрессы. Человеку плохо, он уже, его ум замучил. Он крутит какую-то идею. Как у него уже все это, я не могу. Раз, 50 грамм. Ой, хорошо. Это свойство ума, у этого спирта. И что происходит? Если человек, говорят, что ученые заметили, что когда пьешь спирт, можно даже многие болезни лечить. Это возникает не из-за того, что спирт такой целебный. Спирт отвлекает ум от твоей проблемы. Вот что он делает. Это как бы на самом деле спирт тоже Богом дан. Чтобы человек понял, он не понял, как надо жить, но искусственно хотя бы снимал все эти стрессы, искусственно. Но при этом спирт разрушает разум. За все надо платить. Хочешь дешевое счастье, легко избавиться от проблем, на, есть водка. Но при этом ты должен заплатить своим разумом. Больше спирта, меньше разума. Такая формула. Здоровья даже может быть и больше. Коньячка каждый день нормально. Сосудики будут хорошо, проблем меньше будет. Тело будет лучше работать, пищеварение будет лучше работать. Но будешь дураком. Ничего соображать не будешь. А потом скажешь, а зачем мне вообще все это? Вот, бутылка коньяка, больше ничего не надо. Примитив наступает в жизни. Поэтому спирт, он такой продукт опасный. Хотя лекарства из него делают. В аюрведе там описано. В некоторых случаях это эффективно. Но не панацея. Итак, разум. Так ум имеет тонкую природу. Если просто вспомнить объект, то он немедленно связывается с ним. Например, если человеку не хватает какая-то эмоция, он истратил какую-то эмоцию в своей жизни, потратил ее в течение дня. Например, он засуетился. Ему будет хотеться съесть определенный вид продукта. Не все подряд. Он будет выбирать, что именно съесть. Это не просто голод. И когда человек голод, просто организм нуждается в белках и углеводах. Там идет аварийное состояние. Еду. Тело разваливается. Все съел. А когда ум истощается, он приходит в магазин и смотрит, там фисташки, нет. О, мне понравилось фихуа с мороженым. Обратите внимание, что пища нужна для ума, а именно вкус. Вкус питает ум, успокаивает его. Так, например, если человек хочет банан, то можно сделать вывод, что он себя замучил, или других, или его. Так или иначе, он лишился покоя, он много находился в беспокойстве. Ему хочется банана. Банан съел, расплылся, сидит. Сейчас очень хорошая терапия, психотерапия – это телевизор. Включаешь, что-то мелькает, ум отвлекается от проблем, вроде как хорошо. И заметьте, что человек так все тупо смотрит на телевизор. И ему как будто легче становится. На самом деле так оно и есть. Это своего рода медитация, своего рода йога, отвлечение от проблем. Поэтому сейчас так сильно люди привязаны к телевизору. Причем они даже не вникают, что там происходит. Главное, чтобы мелькало что-нибудь. Дальше. Ум питается с помощью вкуса и с помощью хороших эмоций. Поэтому мало, нам не просто хочется поесть, нам хочется поесть с кем-нибудь и пообщаться. Так? Трудно сидеть одному, тупо так сидеть под одеялом, там, точить там, варенье. Это очень тяжело, неинтересно. Алкоголики тоже не могут одни пить. Но это уже патология, если он один уже говорит: «Эй, браток, ты уже болен, пьешь один». Ему хочется именно общения. Покушать, поэтому ресторан существует, кафе существует и так далее. Но тут-то, кстати, много проблем. Мы будем изучать эти вещи. Оказывается, если вы едите вместе в грязном, нечистом, или вас окружают люди, которые там пьяные, какие-то ненормальные, то их умонастроение будет передаваться через эту пищу. Представляете? Вы заметили, что в поезде ничего не переваривается? А есть хочется много. Седром. Я уже 15 лет езжу. Как только поезд трогается, весь вагон разгребает свою еду, выставляет. Сидят, едят всю дорогу. Знаете, почему это происходит? Почему так есть хочется? Не то, что они же сидят, калории не уходят. А почему есть хочется? А делать больше нечего. Ум надо чем-то занимать. Чем? Едой. Поели, попили, ля-ля, можно начать делать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это называется питание ума. Так что, видите, ум тоже нуждается в пище. А более возвышенное питание – это уже культура, искусство. Хочется уже киношку посмотреть, в театр сходить, еще куда-то сходить. Да? Хочется какой-то получить пищу умственную. Итак, каждый продукт питания несет в себе энергетический заряд, эмоциональный заряд. Например, свекла, она находится в такой легкой активности, она активный продукт, но при этом она сильно вводит в ступор человека. Ступор вводит. То есть он свеклы наелся, потом так. А чего? А чего? Чего-то хорошо. Это действие свеклы. Потому что свекла, она немножко в таком депрессивном состоянии находится. Если на нее помедитировать, увидите, она такая. Цвет такой бледненький. А вот если вы томата наедитесь, захочет итальянские песни петь. То есть каждый продукт имеет свой заряд. Чем больше энергии в пище, эмоции насыщеннее, чем эмоциональнее становится человек. Например, черный перец. Черный перец, если человек находится в подавленном состоянии, ему никак не растормозится в течение дня. Он ходит, как будто тормозной жидкости опился, ходит весь день вот так вот. Ничего не может собрать, что надо. Вот нужно черного перчика поесть. Черного перчика, пару горошек съели, раз, опа, что я торможу-то, работать надо. А почему так происходит? Потому что каждый продукт состоит из пяти элементов. Огонь, земля, воздух, эфир. Но какой-то из них доминирует. Например, перцев черный доминирует какой? Какая стихия? Огонь. А если человек находится в ступоре, это что? Огонь в подавленном состоянии. Таким образом, мы будем проходить еще отдельно характер продуктов питания. Будем изучать каждый продукт, как он связан. Итак, ум имеет пять сил контакта с окружающим миром. Слух идет наружу, слух связан с эфиром. Через эфир мы получаем питание разума. То есть через слух мы питаем тонкое тело разума. Можно послушать мат отборный, вокзальный. Вот так вот, говорит, уши в трубочку, да, свернулись. Кто почувствовал, что после мата у него как будто ему накакали в сердце? Такое осквернение возникает. Так оно и происходит. Это то же самое, что вас испражнение кинуть. Мат оскверняет эфир. Грубая речь оскверняет эфир. Тяжелая речь, гневная речь оскверняет эфир. А как понять, что есть мат, а что есть не мат? А это по энергии чувствуется. Есть люди, которые матом ругаются так красиво, ласково. И не оскверняет. Или, допустим, вас иностранец какой-то покрыл матом. А вы же не понимаете значение слова. Ну, вы по энергии почувствуете. По энергии. Есть же разные языки мира. Можно сказать, там, дурак. Можно сказать, дурачок. Разница есть? Шакти. В звук входит шакти. Шакти переводится как энергия, сила. Поэтому любой звук можно выдать в определенном стиле. Итак, эфир связан со звуком. Поэтому через звук мы питаем тонкое тело разума. И также все звуки связаны с идеями. Что значит с идеями? Музыка, рок-музыка. Начинают табуретки ломать, стулья. Идея разрушать. Звук передает идею разрушения. Или «Я желаю счастья вам, и оно должно быть таким». Счастье. Звук несет идею. Понятно? Музыка очень сильно влияет на сознание человека. Ко мне очень много приходило людей, приводили своих детей с жалобами, что после прослушивания рок-музыки в наушнике в течение целого дня у ребенка начинались аномалии в сознании. Многие из них даже демонов начинали видеть. То есть это психические отклонения начинались. Знаете об этом? Музыка – это очень серьезная вещь, особенно на неокрепшие уши, да даже на крепшие плохо влияет. Музыку нужно тщательно выбирать. Например, музыка, где, там будет такая тема, «Любовь моя несчастная», плачет. Человек плачет, он передает свой менталитет, звук переносит сознание этого человека. Вы его слушаете, и вы грузитесь этой проблемой. А потом будет настроение испорчено весь день. Просто потому, что послушали эту песенку. Поэтому в ведической цивилизации музыке было запрещено использовать мелодии. Представляете? Мелодии нельзя было использовать. Даны определенные были ритмы, называются раги. То есть ритмы, которые были даны свыше. То есть человек играет, и он сам уже настраивается, как ему надо. Называется раги. И также вот эти песни... сейчас вот поют. Обычно артисты что делают? Жалуются на свою жизнь через публику. Или оскверняют свою публику. И так далее. Это совершенно неприемлемо. Итак, понятно со звуком. Также пища, она будет усваиваться в организме под влиянием звука, либо хорошо, либо плохо. Рекомендуется кушать с какой-то музыкой, чтобы музыка шла. Если музыка такая, даже не музыка, какой-то набор звуков, у вас будет так желудок, так и будет все работать. Музыка должна быть нежная, спокойная, умиротворяющая. Никаких не должно быть значений, то есть смысловых оттенков. Плакать никто не должен. Или какие-то таких этих рок, там, групп и так далее. Спокойная музыка должна играть. Итак, есть чистое сознание, состояние, и есть оскверненное состояние. Оскверненное, я уже говорил. Оно возникает от звука и еще от касания. Кто касался этой пищи? Если повар, который готовил эту пищу, облизал ложку, помешал, попробовал на вкус, снова помешал, тут же пепельница у него стоит, тут же у него радио орет, тут кошки бегают, рыба на полу валяется для кошек. Пришел кто-то, пообщался с ним, матом поругались, все это забросили, котел, общепит. Потом приходит человек, это все им подается. Вот этот весь бардак у него будет в голове. То есть, видите, первые элементы сильно реагируют на тонкие энергии. Есть такой ученый японский, он изучал строение воды. И он делал такой эксперимент. Они брали воду, фотографировали ее, ну, имеется в виду кристаллы воды, на большом микроскопе фотографию делали. Потом они ставили эту воду и включали звук. Различную рок-музыку, хорошую музыку. И потом делали фотографию. Кристаллы воды менялись. Причем такой в разбросанном виде они были. Потом они собрали эту воду, помещали в холодильник, замораживали и отмораживали. Вода снова восстанавливала свое прежнее состояние. То есть талая вода. Талая вода, она очищена, дождевая вода. Потом они брали стакан, просто писали, допустим, «Гитлер» или там «Зло» и приклеивали эту бумагу к стакану. И заметили, что тоже меняется структура воды. Потом писали слово «Любовь». Слово, допустим, там, «счастье», «я люблю тебя», там, такие вот слова, которые несут хорошие, позитивные эмоции. Тоже наклеивали на стакан, менялось красиво, как снежинки получались. Структура была ровная, красивая. Вот это научно, уже научно доказано, что звук и мысли влияют на состояние воды. А пища, она же в основном с водой связана, варится в воде и так далее. Поэтому, когда мы готовим, нужно быть очень внимательным, что у тебя в голове и что вокруг тебя происходит. Вот почему в общественных местах пища плохо переваривается. Например, в армии, тот, кто служил в армии, он знает, почти все выходили с гастритами оттуда. Хотя вроде еда была, ну, каша там, да масло, что там, в принципе, болеть-то. Однако больные все были. Итак, основные принципы мы сегодня с вами прошли. Почему вам нужно знать про эти элементы? Потому что следующая тема будет индивидуальная конституция человека. Без первых элементов вы не поймете, о чем будет идти речь. Когда мы будем изучать вашу конституцию, а конституция состоит из составляющих этих первых элементов, и какой-то из этих элементов будет доминировать в теле, вы сможете понять, какая пища вам подходит, какая нет. Поэтому я начал эту тему с этой вот философии. Это база, с чего все начинается. И я последнее еще не сказал, что земля, элемент земли, он связан с миром через запахи. Запах. Поэтому запах определяет, будет эта пища усваиваться у тебя или нет. Тухлый запах или испорченный запах. Понятно, что сразу вызывает что? Рвотный рефлекс. То есть мы видим, что запах сильно влияет на физическое грубое тело. И вот зная эти законы, мы, когда будем проходить диетологию, вы сможете с помощью запахов точно подбирать себе продукты питания. В этом секрет. Каждый человек связан через разум с определенной точкой Вселенной. Если я хочу, чтобы все были счастливы, то можно пойти в тот мир, где это выражено. И также существует пять уровней Вселенной. Ой, пять уровней живых существ, и у них тела связаны с этими первоэлементами. Итак, чем примитивнее живое существо, сознание, тем больше будут элементы Земли. У нас находится примерно 70% элементов воды. Поэтому мы, видите, чуть выше находимся. Кто-то живет где, на высшей планете системы, где больше элементов воздуха, эфира. И есть также еще миры, где нет этих элементов, где есть абсолютный дух чистый. И следующее, что нужно понять, что пища – это носитель всех этих элементов. И что мы едим, нужно знать. Потому что эти элементы будут влиять на нашу психику и наше физическое тело. Итак, диета – это связь между природой и телом. Гармония с едой – это основа здоровья. Практически 80% болезней возникает, а я не считаю кармических, связано с тем, что мы неправильно питаемся. Например, я приведу вам очень простой пример. Если вы покушали плотно, не вовремя, когда солнце село. Потом еще заели это все яблочком. Яблоко. В основном первый элемент какой? Кто догадается? Воды. Там воды много. А вода что делает с огнем? Тушит. Поэтому яблочко поели, даже вечером просто яблоко поели, вздувать начинают. Кто замечал? Кто-то надулся. Надулся означает... Огонь погас, пошел дым. Ясно? Или, допустим, у человека слишком много огня, чересчур много огня в теле, у него кишечник уже горит весь, язвы и так далее. Нужна какая пища? Что-то у меня пищеварение слабенькое, нужно мне чили поесть. Побольше. Чили, там, перчика. Пищеварение слабенькое, у него язва. Язва – это что? Ну, догадайтесь. Какой элемент? Огонь. Нужен ему перчик? Нет. Воды. Какой продукт пойдет? Яблоко может пойти. Слива. Там и земля, и вода. И слива, кстати, очень хорошо лечит такие болезни. Успокаивает. Снимает воспалительные процессы. И так далее. Итак, так как у нас сегодня тема аюрведа, хочу вам сказать сразу, что если вы поймете идею первых элементов, вы можете подобрать себе любое лекарство. Например, у человека ожог. Ожог. И почему ожог так плохо заживает? Кто скажет? Почему рана быстро заживает, а ожог долго? Вроде рана, да? Но заживает по-разному. Давайте, ваше мнение. Кого много? Ну как же от ожога много воды? Огня. Он получил огонь. Красное все, воспаление идет. Огонь, тонкий огонь остался до сих пор у него в теле. И теперь мы это знаем, что нужно убрать оттуда огонь. И что мы делаем? Можно взять продукт, в котором много ферментов воды. Например, береза. Знаете, что береза, она лечит многие болезни? Береза. Берете листья березы. Там много элемента воды. Она охлаждает. Что еще охлаждает? Лимон? Нет, лимон не надо. Как вы в рану будете лимон? Он же кислый. Постлое масло. Хорошая идея. Вы когда-нибудь поджигали постлое масло? Подожгите его. Как бензин горит. Представляете, вы на рану на это польете, ему еще огонька добавите. Ни в коем случае. Ну что еще? Лук. Еще одна идея хорошая. Капусте есть огонь. На ожоге не пойдет. Огонь ждет, щипит капусту. О! Алоэ охлаждает. Уничтожает огонь. Есть таблица в Аюрведе. Описано, какие элементы с какими травмами связаны больше всего. Еще. Ну, что ярко бросается прямо, холодное, сильно охлаждает. Цитрусовый, хорошая идея. Он же жжет, там же огонь сплошной. Огурец охлаждает. Мята охлаждает. То есть, смотрите, вы уже начинаете соображать. То есть, когда вы понимаете, холодный продукт или горячий, но вы еще до конца не понимаете, потому что вы еще тестировать не умеете. Мы потом это будем проходить. Можно с помощью вкуса понять, каким эффектом будет обладать растение. Итак, смотрите, подорожник, например, сильно охлаждает. Воспаление снимает очень быстро. Всегда, когда рана воспалена, она не заживает. Почему не заживает? Потому что огонь что делает? Разрушает, трансформирует клетки, не дает ему возможности сраститься. Там огонь, хаос делает. Нужно его убрать. Язва то же самое, хаос. Огонь не дает нормально работать, сжигает все клетки. Кокосовое масло, например, сандаловое масло, очень сильно охлаждает. Если вы наносите вот этот порошок, я вот делал это, брал листья березы, кокос обыкновенный и подорожник. Можно все это в оливковом масле варить, оливка тоже охлаждает. Получится масло. Намазываешь, моментально заживает, все проходит. Все просто, оказывается. Дальше, если у человека наоборот, у него от холода болят суставы. Болят. Вот чуть холодная вода или ветер, у него сразу боль жуткая. В тепло опускает, хорошо стало. С чем связано? Мало, его нет. Поэтому нужно брать растения, травы, которые его увеличивают. Таким образом, смотрите, аюрведа, чем она хороша? Вам не надо изучать рецепты. Нужно просто знать, что с чем связано, или таблицы есть определенные. Что с чем связано, вы понимаете, что делает огонь, что делает воздух, что делает эфир, что делает земля. Вы понимаете, где идет разрушение, и вы можете составить лекарство сами. Вы можете спокойно в своем огороде сделать лекарство. Он прямо растет. На улице все растет везде. Любая кора любого дерева может стать лекарством, если знать, как это делать. Поэтому давайте сейчас на этом закончим. Пишите, аюрведа, она должна быть практична, доступна, эффективна и дешевая. Я вам еще один пример приведу. Например, у человека мигрень. Мигрень связана с какой болезнью, с какой стихией. Вы сейчас не отгадаете, потому что сейчас очень мало информации получили. А с воздухом, когда воздуха много в теле, оно вызывает спазм. Вот смотрите, сосуд. Стенка сосуда, она перекачивается воздухом. Например, если шину в машине перекачать насосом, машина как будет ехать? Вот так прыгать будет на каждом камешке. Вот то же самое происходит в сосудах. Воздух, когда много, оно перекачивается, у нее эластичность теряется. Она неэластичной становится сосуд. Она так стала и начинается боль. Они что делают, такие люди? Они берут подушки, да, грелки, пытаются как-то вот это все снять. Интуитивно они это начинают делать. Изнутри подсказка им идет. Грей, грей. Вот есть такие растения, допустим, корица, например, цитрусовый тут может пойти. Цитрус снимает спазмы. Душистый перец, масла и так далее. У нас последняя тема будет практическое лечение болезни. А также можно выпить горячий сок виноградный, подогреть и выпить со специями, например, какие-нибудь, которые расширяют сосуды. Означает, вату вводят. Если есть методики прижигания, например, берут марма-точку, ставят на нее такое растение в виде такого цилиндра и прижигают. Когда она горит, что происходит? Вата, огонь. Огонь уничтожает воздух. Но смотрите, вчера был очень сильный колючий воздух, да, на улице. Мерзкий такой мороз, ветер такой колющий, жуткий. Вот эта вот колкость дает воздух, элемент ваты. Вата переводится как воздух. Не кислород, а первый элемент. Как только воздух мягче становится, значит будет потепление. Чем мягче воздух, тем больше огня. Понятно? Труп лежит, окоченел, вот так рука не падает. Почему? Почему? Сейчас она гибкая. А когда душа оттуда выходит, вот такая стала. Правильно? Огонь ушел. Огонь ушел, все каменеет. Огонь дает мягкость. Вода пока, и вода тоже уходит. Первоэлементы уходят, и остается только вот эта сухая материя. Потом падает постепенно, гнить начинает, все отваливается. То есть, таким образом, знание первоэлементов дает вам очень большие возможности. Поэтому я и начал именно с этого. А? А святые – это отдельный вид жизни. Там уже духовные законы на них распространяются. Они соприкоснулись с Богом уже, поэтому они не гниют. Там Дух Божий на них. Все, что с Богом соприкасается, нетленно. Такой принцип. Поэтому они не относятся к этой категории простых людей. Поэтому святые мощи – это вещь серьезная. Даже если вы касаетесь, вроде коснетесь трупа обыкновенного человека, вы осквернитесь. Коснетесь к останкам святых мощей, вы очиститесь. Разница очень большая. Ладно, а на этом я закончу. Пожалуйста, вопросы задавайте. В общем, вам понятно про первые элементы? Все остальное будет базироваться на этом. Да, слушаю вас. Манго, плод. Да. А какой грунт у нас в нашей полосе? А манго все равно лучше. По-любому. Но если вы не можете манго, то в принципе неплохо слива идет. И есть такая, если больная печень, то есть такая семечка, называется расторопша. Солодка, кстати. В солодке, корень солодки, там очень много воды элемента. Там вода и земля, сладкий вкус. Как раз восстанавливает эластичность, гибкость. А персик на печень? Персик тоже неплохо, но он больше на сердце влияет. Тыква на кишечник. А сок в пакетах продается? Я не знаю, что туда налили. Я говорю про плод. А? Красная рябина, правильно понял? Красная рябина в основном против вирусов идет. Она бьет вирусы гепатита. Там огня много в красной рябине. А где вообще-то? Из электронного чемоданчика. Есть книга «Дравя Гуна Вигьяна». Там все описано. Такая толстенная книга. Там все расписано. Какой элемент, с каким растением связан. Сколько, даже в процентном соотношении. Что, какой вопрос? Калина там больше горечи. Мы будем проходить, когда 6 вкусов, эту теорию, я вас научу, как с помощью тестирования вкуса понять, как будет действовать это растение или продукт. Поэтому на эту лекцию придите, там узнаете. Да? Громче, плохо слышно. Ментальная установка. Желать всем мира. Желать всем мира надо. Научиться никого не беспокоить. Быть спокойным самим и никого не беспокоить. Вода будет лучше работать в теле. А? Ну да, это есть проблемы с психикой. То есть человек может в депрессии находиться, подавленности. Ему не хватает чего-то в жизни все время. Он что-то хочет все время. Сама не понимает чего. Вот это означает, что с Луной проблема есть. А подскажите, как научиться медитировать? Прямо сейчас, вот здесь? Это надо показать. Это же серьезная вещь. Это я не могу так сказать, как это вот так или вот так. Это, заниматься нужно этим. Но это можно, если захотеть. А есть вот на выходе столик, там будет лежать программка, вы можете взять. Да, бабушка, слушаю вас. Значит, дело в том, что в отношении воды, вы вначале говорили, что вода может прийти и уйти, значит, там нет элемента. Первого элемента нет. Да. Но когда кипятишь воду, уходит, видимо, этот элемент? Нет. Нет. Могут уйти какие-то грубые частицы, какие-то минералы и так далее. А когда я говорю про первый элемент, это тонкая структура воды. Тонкая. Разве нет, не влияет. Ну, прана же уходит. Прана уходит. А является... Поэтому сырая вода, она лучше в этом отношении, чем кипяченая. Да. Да, это факт. Ключевая вода, она всегда, там больше праны. Поэтому ключевая вода, она целебней. Да, и она будет входить в клетки. А кипяченая... Она... Кипяченая, там... Она не мертвая, там будет элемент воды, но там праны не будет. Да. Вы правильно сказали. Ну вот, я додумалась потом, когда вы дальше стали. Ну вот, хорошо. Хорошо. Второе. Когда слушали мы Малахова, он говорил еще элемент ветер. Ну вот это и есть воздух. Да? Ветер это, да, это в Китае они там ветер, металл, дерево. Это они те же самые пять элементов, только в другом варианте называют. Теперь в отношении структуры воды очень забавно, когда фотографировали вот это, вот даже интересно. Но говорят, когда, вот я говорю, на дневнике, когда медитируешь, может, прежде чем выпить воду, промедитируешь, чтобы она тебе вылечила. Значит, оказывается, что влияет, и можно настроить воду именно... Конечно. Конечно, так это делал Кашпировский, Чумак. Он знал эти принципы. Ничего здесь такого удивительного нет. Вот почему святая вода в церкви, если она освящается, она заряжается божественной энергией. Если по-настоящему ты предлагаешь эту воду Богу, то она становится чистой, это факт. Даже вы можете эту воду настроить. И есть несколько методов настройки воды. Вы можете сами это сделать, молитву прочитать. Или какое-то пожелание, я тебе желаю счастья, например, да? Что хотите, положительную эмоцию. Либо положить ее, воду, на улицу под звездное небо. Чтобы звезды попадали в ведро. Или под луну. То есть можно получить любой вид энергии. В Индии их заряжают с помощью мантр. Мантру читают прямо на воду, вода становится заряженная. И так тоже можно. Был такой случай, во Франции жил один герцог, и одна бабушка, колдунья, попила с его источника. И он очень разозлился на нее и ударил ее, сказал, что ты, ну, тут старуха пьешь от моего источника. И она сказала, хорошо, она пошептала на воду и ушла. А потом там все перезаболели в этом дворце, в этом замке, и умерли. На воду можно все, что хочешь сделать. Она как губка впитывает в себя все. Да. Но прану она не профильтрует. Прана все равно останется. Только огонь прану уничтожит. А профильтрованная вода примет качество угля. Примет всю эту информацию, угля. Может из-за этого, кстати, желудок заболеть. А уголь связан с огнем. Она может его качество взять и проблемы начаться. Поэтому, если хотите энергетически воду очистить, это можно сделать с помощью замораживания воды. То есть заморозить ее, потом отморозить, она очистится. И если она прокипяченная, она тоже энергетически очищается. Огонь это уничтожает плохую энергетику. И также мысли настройки правильные тоже очищают воду. Но есть некоторые растения, которые воду очищают. Например, аир, корень. Если аир бросить в воду, в стакан, вода будет чистая. А серебро, если не так? Серебро то же самое делает. Серебро – благородный металл. Все благородные металлы очищают воду. Также золото и камни драгоценные. Поэтому раньше делали кубки с камнями драгоценными, золотые чаши, серебро, пили из благородной посуды. Тоже это не просто так. Это не роскошь была, а естественная посуда. Сейчас вода грязная, как физически, так и энергетически она грязная. И, кстати, вода, у меня есть фильм, там изучали ученые, как вода, она впитывает в себя информацию людей, которые живут. И потом она возвращает им то, что они делают. Так наводнения возникают. В общем, вода – это серьезная вещь. Если еще глубже говорить, то вода пропитывается сознанием бога океана, или бога воды, его Варуна называют. А у нас на Руси его называли Нептун. Даже Нептун этот, как же его звали? Нептун – это греческий. Кто знает? Посейдон – тоже это тоже греческий вариант. Как же у нас день этого был еще? Перун, по-моему. Нет, не Перун. Ну, в общем, вы поняли, про кого я говорю. То есть одна и та же личность, разное название. Это не бог, он полубог. И у них тело состоит из времени и того элемента, который он управляет. То есть его сознание может находиться в каждой клетке воды. Нам сейчас сложно это понять, как это происходит, но так и есть. Поэтому если мы писаем в воду, в речку, можно сказать, что мы ему в душу. Вода, она будет на это реагировать. То есть из-за этого тоже многие болезни возникают, кстати. Или на огонь-то помочиться, это тоже очень плохо. Огонь, это там тоже есть энергия живого существа. Да. Прана голубого цвета. Нам просто нужно знать, на что настраиваться. Хотел такое предложение сделать. Мы в Нижнем Новгороде проводили курсы по йоге, именно вот связанные с первоэлементами. Мы учились медитировать на первоэлементы и таким образом лечить свой организм. Нет, право – это не первый элемент. Прана – это жизненный принцип, это жизненная сущность, это жизненная сила. Прана. Японцы называют энергией ки, китайцы – ци. Рэй – рука, ки – прана. Все слово рэй – ки на японском языке. В аюрведе есть такое лечение, называется прана-терапия. Это не просто руками махать, как многие думают, что стоит человек, руками машет. На самом деле там серьезно идет работа глубокая. Нужно определенным образом настраиваться, нужно чувствовать. Так вот, если вы хотите, мы можем организовать такую группу, позаниматься, чтобы практически все это освоить. Потому что я заметил, что люди вроде как слушают, но им практики не хватает. Да. Металл, скорее всего, это этот, земля. Подождите. Вы знаете, я этот Китай не изучал серьезно. Там так намешано все. Лучше одной школы придерживаться. Надо спросить тот, кто разбирается очень хорошо в этом. Спросите у специалиста по китайской медицине. Они вам точно скажут. Я могу ошибиться. Но то, что это с пяти элементами связано, то 100%. Давайте еще один вопрос. Еще раз. Огонь, острые продукты. Все, которые имеют острый вкус. Не только перцы. Есть даже продукты, которые вы на вкус не почувствуете, что там острый вкус, но он так огонь может раздуть. Ну, например, борщевик. Растение такое есть, борщевик. Сок борщевика попадает к вам на кожу, вы даже боли не чувствуете, ничего, потом такой волдырь образуется. И шов от него очень долго заживает, рана. Знаете, слышали? Петрушка, сельдерей, много огня. Кстати, петрушка под снегом хорошо растет, не боится холода. Чистотели, много огня. А в крапиве как раз-таки охлаждает. А кажется, что жжет. Она как азот действует. Азот попадает на тело, и кажется, как будто это жжет. На самом деле это обморожение. Греча воздух дает. Воздуха очень много. Поэтому, когда кастрюля прилипает, не отмыть. Сухой очень. Да? Но это вот проблема всех городов, к сожалению. Сейчас с водой полный беспредел. А пьем-то мы каждый день. Вода очень сильно влияет на здоровье. Я уже не говорю о тех микроорганизмах, которые там живут, и о глистах, которые находятся в этой воде. В общем, очень грязно. Особенно водопровод гнилой весь, ржавый. Кипятить по-любому нужно, потому что там есть эти микроорганизмы, вирусы. И самое страшное, что с водой происходит, это хлорка. Хлор уничтожает жизнь, как вирусов, так и человека. Хлор – это яд, разрушает зубы очень сильно. Белый сахар сейчас отбеливают хлором, знаете об этом? Чтобы он был белый, вообще сахар не бывает белым, он розовый, делает из свеклы. И вот чтобы он был белый, товарного вида, его пропускают через хлор. Обесцвечивают. Вот потом мы едим этот сахар хлорный. Поэтому лучше всего покупать сахар, это такой вот, ну, сырец. Хлорка разрушает зубы, разрушает пищеварение. Слизистые оболочки. Очень вредная вещь. Полезная вещь. Так что делать с водой, я не могу сказать. Я не министр здравоохранения. Мыслью вы не очистите воду от хлорки. Мыслью вы можете очистить. Вы ее можете очистить, а все равно там хлор останется. Лучше, вот в этом случае использовать надо эти. Либо покупную воду. Мыться, в принципе, и то, вот даже на кожу влияет хлорка сильно. Раздражение может пойти и так далее. Но лучше всего стараться использовать покупную воду. Но воздействие-то останется. Цианистый калий тоже улетучивается. Улетучился. Покупная вода, это же через фильтр, потому что проще самому ее чистить через фильтр. Я не знаю, может быть, хорошие фильтры есть, я не знаю, не могу сказать. Лучше фильтровать, конечно, кипятить, чем и хлорную воду пить, это по-любому правильно будет. Экология сейчас в ужасном положении, особенно вода. В Швейцарии был форум по воде, там показывали такие видеосъемки, кошмар просто. Увеличено крупным планом, что мы пьем под микроскопом. Это в Европе. Я молчу про Россию. А уголь очищает? Уголь очищает воду. Очищает. Это лучше угольную, чем хлорную. Но чрезмерно много угля, он может на печень плохо повлиять. В общем, какое решение проблем? Найти где-то источник, может быть, как-то эту воду привозить, покупать. Хотя бы пить ее. Стирать можно в такой воде. Ну ладно, дорогие друзья, на этом мы закончим. Спасибо вам большое за внимание.